Военнослужащий ВЧ-31-518, капитан Николаев Алексей Иванович и лейтенант Сенцов Василий Петрович по стабильным и функциональным признакам словесного портрета полностью идентифицируются с проверяемыми вами лицами. Николаев и Сенцов сегодня в 11 часов прибыли в Старосельце к месту прежней дислокации части на Студебеккере А-3-16-34, в кузове которого находилось 22 овцы, 6 свиней и 420 килограмм муки крупчатки. Будучи порознь допрошены, Николаев и Сенцов одинаково показали. Первое. 3 100-граммовые порции немецкого сала в целлофановой упаковке, полученные ими официально со склада при выезде в командировку. Такое трофейное сало в количестве примерно 30 килограммов было захвачено их частью в холодильнике на Белостокском аэродроме. Второе. 7 августа сего года в течение всего дня они безвыездно находились в местечке Старосельцы, 5 километров западнее Белостока. В районе столбцов как Николаев, так и Сенцов никогда не были. Третье. В городе Лида они квартировали согласно направлению комендатуры по адресу улица Вызволения, 6, где ночевали 4 ночи. Пятую ночь провели в Скрибовцах, в квартире начальника станции Петрицкого Витольда, у которого при освобождении Лидского района несколько суток находились на постое. 14 августа Петрицкий был случайно встречен ими в Лиде, а 16 августа вечером посетил их в доме 6 по улице Вызволения, чтобы договориться с ними насчет обмена поросенка на соль и керосин. 4. 15 августа вечером они оставили в погребе на хуторе севернее Шиловичей вещмешок, в котором находился копченый окорок, вымененный ими перед тем на соль. 5. Обмен трофейного имущества на живность и продукты производился ими по заданию командования части в соответствии с устным неофициальным разрешением начальника тыла ВЧ-70-244 гвардии полковника Самородова. Показания Николаева и Сенцова не вызывают сомнений в достоверности. Их личность удостоверена оставленным в Старосельцах представителем ВЧ-31-518 капитаном Купченко, служащим вместе с ними 5 месяцев. После идентификации и выяснения интересующих вас вопросов Николаев и Сенцов были отпущены и убыли на машине дальше к новому месту дислокации части на Первый Белорусский фронт в район города Радзимин, 20 километров северо-восточнее Варшавы. Протоколы идентификации и допроса высылаются в ваш адрес. Горбунов. Записка ПВЧ, весьма срочно, Егорову. Сообщаем, что проверяемые вами начальник ПФС ВЧ-31-518 капитан Николаев Алексей Иванович, 1908 года, рождения, уроженец города Томска, русский, беспартийный, образование незаконченное высшее, и командир взвода той же части, лейтенант Сенцов Василий Петрович, 1921 года рождения, уроженец города Задонска, русский, член ВЛКСМ, образование среднее, действительно с 12 по 18 августа сего года находились в командировке в районе города Лида с целью децентрализованной заготовки и приобретения сельхозпродуктов, для чего ими использовалось трофейное имущество, как то керосин, соль и немецкое обмундирование. Как нами установлено, 7 августа сего года Николаев и Сенцов из расположения части никуда не отлучались и находиться в этот день в районе столбцов никак не могли.